70. Множество самых настоятельных посылок притворяются в неясные колебания. Можно следить, как часто даже достойные духи не применяют вовремя данные указания, и как ничтожны мешающие обстоятельства. Несоизмеримы поступки, привычки сравнительно с посылками свыше. Опять не следует мечтать о магических формулах, чтобы привлечь руководство. Оно близко, и магнит чистого сердца очистит путь. Самое значительное приобретение будет этот магнит, привлекающий и открывающий. Истинно радостно побыть с чистым сердцем.